У обоих был рак. По крайней мере, одного из них вскоре не станет. Полет на восток прошел без приключений. Примерно час я делал заметки, а потом заснул и проспал весь остаток пути. Так мало периодов или мест, где волей-неволей приходится обуздывать свою энергию и просто сидеть спокойно несколько часов. Вот почему я так люблю перелеты, когда можно лишь думать, читать или спать. Смотреть фильмы или есть в полете для меня настоящая пытка, и об этом даже говорить нечего. Со дня смерти Фила я буквально не имел ни минуты покоя, поэтому ни о чем конкретном подолгу и напряженно думать был не в состоянии. И сейчас, садясь в кресло, я дал себе клятву на протяжении нескольких следующих часов постараться обдумать и свести некоторые события воедино, какой-нибудь понятный порядок. Но мое тело, в первый раз за последние дни, оказавшись в стороне от стрейхорновского урагана, отключилось и сказало «позже, а теперь вздремнем». Проснулся я уже над штатом Нью-Йорк, чувствуя себя одновременно и освеженным, и виноватым. Через несколько дней мне предстояло лететь обратно в Калифорнию, но пока мне было приятно находиться на пути домой. Так много предстояло сделать. Закрыть квартиру, поговорить с актерами, прикинуть, смогу ли я связаться со своим прежним оператором, а потом убедить его, что снять пару сцен для фильма ужасов будет для него интересным опытом. Одним из самых важных качеств, необходимых режиссеру, чтобы заработать на кусок хлеба, это умение добиваться самых разных вещей. Денег от продюсеров, игры от актеров, особых углов съемки от операторов. Будучи режиссером, я обычно выбивал свои силы уже к моменту начала съемок, поскольку ему предшествовали долгие дни, проведенные в уговорах и лести, похвалах и попытках убедить множество самых разных людей в том, что я хочу того же, чего и они, и наоборот. С театральной режиссурой дело обстояло примерно таким же образом. Но в Нью-Йорке я работал с трудолюбивыми, активными людьми, не состоявшими ни в каких профсоюзах, не претендовавшими на «Оскаров» и не боявшимися, что потеряют последнюю рубаху, если мы потерпим неудачу. Но было бы отъявленной ложью утверждать, будто меня ничуть не увлекало и не волновало то, чем мы занимались. Накануне вечером мы с Уайтом долго сидели и обсуждали как раз эту проблему. «Ну, Уэбер, что будем делать? Исправим фильм так, чтобы он стал моральным или аморальным?» «Не знаю. Ты же присутствовал, когда я задал спросоне тот же самый вопрос?» «Так как же мы поступим?» «Мне пока лишь известно, что Кровавика должен играть ни капли, и что мы пригласим участвовать в фильме трех актеров из труппы. Может быть, нам просто собрать всех вместе и позволить каждому высказаться?» Взгляд Уайта говорил, что это не тот ответ, который ему хотелось бы услышать. «Уэбер, я, конечно, много раз смотрел все твои фильмы и считаю их превосходными, но все-таки это не одно и то же». «Погоди-ка минутку, ты вообще-то считаешь это реальным? Стоит нам снять, что надо и как надо, и Саша будет спасена?» Да, я думаю, это реально.